Готово. Вот и все. Теперь надо. Медведь промелькнул перед лобовым стеклом. Я успел заметить злобную оскалившуюся рожу, а затем внедорожник подпрыгнул капотом вверх, перевернулся и рухнул на крышу. Удар слегка оглушил, в ушах зазвенело, металлический привкус усилился, будто я грыз провода, хотя это уже могла быть проступившая кровь, а не магическое поле. «Твою мать!» – протянул я, хватаясь за голову. «Нет, не сейчас!» – стиснул зубы и полез наружу, хватаясь за жесткую раму разбитой дверцы. Но напрягаться не пришлось. «Иди сюда, падла!» – зарычал медведь, вытаскивая меня наружу за воротник. Было больно, звон в ушах до сих пор глушил, а голова неслабо кружилась, чтоб горлу тут же подкатила тошнота. Но я все же умудрился ткнуть локтем в солнечное сплетение ублюдку. Хватка разжалась, я рухнул на землю под злобное бормотание медведя. Попытался подняться, но меня остановил предупреждающий выстрел, выбивший землю прямо у головы. Намек предельно понятен. Пока медведь восстанавливал дыхание, я успел заметить, что Дину тоже схватили. Ей пришлось с поднятыми руками вылезать из машины. Но почему? А, понятно, наш пленник умудрился освободиться. Вот только как он это сделал, связывал его я лично. И обыскивал тоже. Зараза. Вставай, бригадир, прорычал медведь. Хочу убить тебя, глядя прямо в глаза. Мотивировать ты ни хрена не умеешь. Хмыкнул я, но все же оттолкнулся руками от земли и тяжело, медленно поднялся на ноги. Тут же качнуло в сторону, однако удержался. В глазах немного двоилось, но я заметил странную штуку. И медведь, и остальные браконьеры выглядели едва лучше меня. Они тоже сделали сальто прямо в авто. Если хочешь попробовать меня убить как настоящий мужчина, дай мне оружие и сразись. Нам удалось хорошенько потрепать этих ублюдков. А если я правильно понял их социальную структуру, она не слишком отличалась от какой-нибудь разбойничьей ватаги темных веков, когда вожаку раз за разом требовалось подтверждать свою власть собственным примером, удачными решениями или хорошей прибылью. А если все летело к чертям, то показывая личную силу на примере поверженных врагов. Дикие места, дикие нравы, но сейчас они могли сыграть на руку. «Бобр, дай ему нож», — приказал медведь. Пузатый мужик с блестящей от пота лысиной, прищурив один глаз, протянул мне нож рукоятью вперед. Я его узнал. Он был одним из тех, кто привез меня в лагерь браконьеров в первый раз. Апа, и череп тут, целый, сука, даже не поранился. И, гаденыш, стоял возле Дины, недобро косясь в ее сторону. «Нет, подыхать мне тут никак нельзя». Драка началась стремительно. Медведь оправдывал свою кликуху и с ревом кинулся на меня. Не знаю, что у него за боевые примочки были навешаны, но машину перевернул он сам. А значит, даже попадать под удар нельзя, прибьет сразу же. Мне удалось увернуться, даже царапнуть по поясу кончиком клинка. Но тут же повело в сторону из-за накатившего с новой силой головокружения, и развить успех не получилось. Правда, к лучшему. Не завались я в сторону, точно бы попал под удар с разворота. А так пропустил клинок над головой, кувыркнулся и вскочил в паре метров от противника. Медведь отдышаться не позволил, тут же ринулся в новую атаку. И вдруг одновременно произошло сразу несколько событий, вновь спасших меня от гибели. Что-то затрещало. На месте опознать источник звука не удалось, но уже потом дошло, что движок перевернутого тура плюнул импульсом магического поля. У медведя подкосились ноги. Остальные тоже отреагировали кто руганью, кто визгом. И меня чуть скрутило, но не уверен, от магии или от тошноты. Мы оба едва не рухнули. Медведь, правда, чиркнул меня по щеке, но оставил лишь царапину. Чтобы не упасть, я облокотился о перевернутый кузов, оттолкнулся, занеся руку для удара. Как вдруг, с низким ревом мотора на нашу вечеринку ворвался родненький буйвол. Из турели посыпались было магические разрывные снаряды, но они тут же прервались. Игорек из кабины высунулся. Петрович, удивился я, ты решил всех полем угробить, давай, заканчивай баловаться. В форме инженера, обвешанный защитными блоками, с оружием в руках, да ему все нравится. Вон, ухмылка до ушей, и во взгляде огонек. Браконьеры опомнились, но тоже стрелять не стали. Даже медведь остановился, на него нацелилась турель, а бояр вылез из перевернутой машины, вытаскивая оттуда градоначальника Жадова, который до сих пор не очнулся. «Залезайте», — рявкнул Петрович, и мы поспешили к распахнутым задним дверям буйвола, откуда высунулись Глеб с Иваном. Запрыгнули, захлопнули створки, Саня дал по газам. Мы вырвались из окружения браконьеров и рванули прочь. «Этим ублюдкам не позавидуешь». хмыкнул Богдан. «Там такое поле, что у меня чуть глаза из орбит не вылезли. Ой, Жадова вырвало. Он только пришел в себя после отключки и до сих пор не понимал, что происходит». Дина еле сдерживалась после испытанного стресса. Побледнела, но даже привстала, чтобы помочь мне. Оказывается, рана на щеке кровоточила. Бояр пытался делать вид, что он в порядке, но побледневшее лицо выдавало его состояние. Однако все остались целыми. Собственно, с этой благой мыслью я и отрубился. Как и ожидалось, служба безопасности подоспела, когда браконьеры уже смотались. От них остался только перевернутый внедорожник и разбушевавшееся магическое поле, из-за которого пришлось отложить сдачу объекта. Но все закончилось благополучно. Слава даже не стал нервировать меня кучей бесполезных замечаний. Либо ему сказали этого не делать, либо по хмурой роже понял, что рисковать не стоит. Я был не в духе, и настроение выслушивать всякий бред совершенно отсутствовало. Как он развязался, я сама не поняла, рассказывала после того, как я очнулся, Дина. Валялся связанный, а потом раз, и уже к моему виску приставлен пистолет. Девушка выглядела подавленно. Все-таки стресс сказался. Мы действительно избежали очень неприятной участи, причем были на волоске. Но больше всего ее волновало, что мотоцикл остался у браконьеров. «Не волнуйся, вернем», — пообещал я, и сразу пожалел о своих словах, не потому что побоялся бы снова сунуться в берлогу. Нет, туда мне как раз хотелось заглянуть. Задолбали меня эти уроды, и, думаю, придется разбираться с ними по-серьезному. Однако транспорт они могут и угробить, а магии восстановления утраченных вещей еще никто не придумал. Бояр тоже ходил с сумрачным настроением. Ему еще предстояло возвращаться в деревню ни с чем. По пути можно, конечно, разжиться добычей, но после такого долгого отсутствия появиться с каким-нибудь оленем или кабаном, не поймут, в общем. А про огромного демона только рассказывать можно. Доказательства уже растворились. Генка, Иван, Глеб и Богдан очень хотели кого-нибудь пристрелить, потому что на вечеринку с браконьерами они успели в последний момент, когда и стрелять-то было уже опасно. Петрович им запретил, чтобы не нагнетать поле. Вот и представьте, злой я, со мной бригада инженеров-оперативников, тоже недовольная и во всем снаряжении, то есть с оружием и боевыми блоками на поясах. Очень злая Дина, оставшаяся без любимого двухколесного друга, и бояр за турелью, глядящий холодным проникновенным взглядом. «Ты тут пара небольших замечаний», — пролепетал Слава, протягивая мне планшет. «А в целом объект готов. Думаю, к обеду уже подпишем все документы». «Угу», — буркнул я, поставив росчерк. «До свидания, бывай». Слава поспешил убраться подальше, сел в дорогую машину и покинул лесопилку. Но почти сразу же показалась другая дорогая машина, заточенная на комфорт в городской среде. Мы с ребятами с интересом проводили ее взглядом, пока та не остановилась рядом. И еще больше удивились, когда из заднего пассажирского сиденья вышел градоначальник Жадов, Игорь Сергеевич. Раскинул он руки. В отличие от нас, градоначальник выглядел как огурчик. «Добрый день», — кивнул я. «Кстати, а как его зовут?» «Степан Васильевич», — улыбнулась Дина. «Какими судьбами?» Жадов оглянулся, будто ожидал увидеть что-то другое. «Я решил посетить финальный этап реконструкции», — воскликнул он. «Разве тут не должны быть шарики, ленточки, шампанское?» В конце концов, мы с ребятами переглянулись. «Что он, мать его, несет?» «Нет, Степан Васильевич», — сдерживая раздражение, — ответил я. «Мы обычно обходимся безо всякой мишуры. Да и по бумагам не все закончено. Нужно утрясти еще пару мелочей». «Ну, с этим разберетесь», — отмахнулся Жадов. «Блин, да он будто на курорте побывал, а не спьяну в перестрелку ввязался. Мне бы его бодрость сейчас. Но даже хорошо, что не успели устроить праздник». «Почему?» — оживилась Дина. «Потому что праздник устраиваю я», — воскликнул градоначальник. «Светский прием, музыка, танцы, фуршет, все как надо. Считайте, настоящий бал, в настоящем особняке». Тут запал Дины поутих. Она напряглась, и мне пришлось отвлекать Жадова. «Правда, хорошо вам отдохнуть, нам отдохнуть. В смысле, мне это уже не нравится. Я приглашаю вас всех на сие мероприятие», — заявил он. «Все-таки вы меня спасли, настоящие герои». Я тяжело вздохнул, набрал воздуха, чтобы отказаться, но тут высунулся водитель. «Степан Васильевич, нам пора, опаздываем». «Ах, да», — засуетился градоначальник. «Действительно пора. Ну, до встречи, герои». «Нет, нет, Игорь Сергеевич, все потом, Увидимся вечером, в 9 часов, не опаздывайте. Он повернулся к машине, остановился, повертел головой и рявкнул. Чего стоишь, дурень, кто мне дверь будет открывать, давай, живее. Демоны тебя раздери, я уже жалею, что уволил того остолопа. Водитель встрепенулся, побежал к начальнику. Жадов нетерпеливо ждал, демонстративно постукивая туфлей. Напоследок махнул нам, сел и захлопнул дверь. Когда они уезжали, я проводил их взглядом, после чего посмотрел на Дину. Девушка обернулась и с яростью в глазах воскликнула. «Да они там совсем охренели, это мой дом. Похоже, танцами ограничиться не выйдет». Глава 16. Г. Тунгус. Администрация города. Кабинет Звонарева Д.С. «Не получилось», — слишком уж спокойным тоном произнес Виктор. «Снова он?» «Да». Дмитрий тоже выглядел спокойным, но ручка в его пальцах вдруг хрустнула и сложилась пополам. Выдержав небольшую паузу, чтобы успокоиться, он заключил: «Бесполезные идиоты». Голос Звонарева звучал отовсюду, хотя говорил он негромко. «Они могли бы успеть», — пожал плечами Виктор. «Но медведь потерял время, выпроваживая ночную смену. Значит, он нам не подходит. Он не справился с задачей, и не первый раз уже. Думаю, пора сделать небольшую перестановку». Виктор кивнул и слегка ухмыльнулся. От его взгляда даже Дмитрий на мгновение почувствовал себя не в своей тарелке. «А что насчет нашего?» В дверь постучали. Они оглянулись, и Дмитрий разрешил войти. В дверях показалась Алена. «Дмитрий Станиславович, документы по финальной стадии реконструкции готовы». Она процокала на каблуках к столу Звонарева, стараясь не обращать внимания на пожирающего ее взглядом Виктора. «Правки внесены. Вячеслав Александрович все согласовал». Звонарев окинул свою помощницу взглядом, каким кот смотрит на открытую банку сметаны. А посмотреть было на что. Девушка облачилась в облегающее платье с вырезом на бедре, ее локоны аккуратно спускались по плечам, намекая на недавнюю укладку в салоне красоты, а пухлые губы притягивали внимание яркой красной помадой. «Обворожительно выглядите». «Собрались на свидание?» Он мельком глянул на Виктора. Знал, что тот неровно дышал к помощнице. «Сегодня же бал, Дмитрий Станиславович», — удивилась Алена. «Вы забыли? Через час начала мероприятия, мы все приглашены». «Точно, совсем забыл, спасибо». Дмитрий взял планшет, начал просматривать документы. «Алена, вас подвести до особняка?» — поинтересовался Виктор. «Нет, благодарю, за мной». Она хотела ответить, что за ней заедут, но почему-то не решилась. «Я доберусь сама, Виктор Анатольевич, не беспокойтесь». Виктор мгновенно помрачнел. Воздух в кабинете будто стал плотнее. Заметив неловкость ситуации, Дмитрий обратился к девушке. «Спасибо, Алена. Дальше я сам. На сегодня можете быть свободны, увидимся на балу». Помощница шустро покинула кабинет, и они снова остались вдвоем. Виктор вцепился в подлокотники стальной хваткой, сжал челюсть так, что желваки заиграли под кожей. «Что будем делать с Разиным?» — прорычал он. «По-хорошему, ублюдок не понимает. Разберемся», — пообещал Дмитрий. «Но не сегодня. Жадов его героем вечера хочет сделать. Придется немного подождать». По взгляду Виктора было видно, что ждать он не хотел, но он умел сдерживаться и брать контроль над собственными эмоциями. «Шикос, братан!» — воскликнул Генка. «Ты где такой костюмчик взял?» «Мы встретились на лестничной площадке». Зам тоже оделся соответствующе мероприятию, но выглядел немного несуразно в пиджаке, брюках и лакированных туфлях. Хотя, быть может, мне это просто показалось непривычным. «За мой образ отвечали более сведущие люди», — признался я. «Я даже знаю, кто», — ухмыльнулся он. «Если честно, мне вообще не хотелось идти на этот чертов бал, но вся бригада выразила решительный протест, и мне пришлось пойти у них на поводу. Даже бояр возразил, хотя у меня были мысли, зачем ему это надо было. И дело не во мне. За мою подготовку взялась Алена. Ее, собственно, и нужно благодарить за терпение. Отправься я в магазин один, выбрал бы первый попавшийся смокинг и на том успокоился. Ее тоже пригласили, как и корпоратов, всех троих. Последнее мне не очень нравилось. Как бы не сорваться, а то очень хотелось протереть ими пол в особняке. Эх, поскорее бы начало», — мечтательно воскликнул Генка, пока мы спускались к выходу. «Я специально ничего не ел. Обязательно попробую все, что там подадут». «Зря». «Чего зря? Там особо кормить не будут. Это же бал. Фуршет, да, устроит. Но не сразу, и ничего серьезного там не жди. канапешки всякие будут и прочая хрень на один зуб. На лице Генки проступало чудовищное осознание. Он даже машинально положил руку на живот, но последнее его вовсе выбило из колеи. Там даже напиться нормально не получится. Ну, не при твоей комплекции. Придется мирно и спокойно потягивать вино из бокалов. Если поймаешь официанта, который их разносит, конечно. Мы как раз вышли из подъезда, возле которого припарковался Саня на буйволе. Я решил не искать более подходящий транспорт. К тому же особняк находился на отшибе. Мало ли что, Санча, сначала остановимся у шаурмечной. Воскликнул Генка, прыгая в салон. Парень удивленно глянул на меня. И в магазин надо будет заехать, купить. Так, харе. Прервал я Генку. Не превращай бал в сельскую дискотеку, лады. Генка успокоился, хотя по виду не смирился. В салоне уже сидели Иван, Глеб и Богдан. Бояр обещал добраться до особняка самостоятельно. Дина тоже сказала ехать без нее, мол, сама доберется. Ей очень не понравилось, что гулять решили в ее доме, не спрашивая разрешения. Но бал она все же собиралась посетить. Правда, что-то мне подсказывало, она собирается не просто потанцевать под живую музыку. Саня тронулся, и мы отправились за Аленой. Когда она вышла из дома, кто-то из парней присвистнул, но тут же притих, побоявшись моего гнева. Но я гневаться не собирался. Вместо этого вышел, помог сесть на место рядом со своим и дал команду ехать дальше. Алену принялись осыпать комплиментами, выглядела она действительно прелестно, и постоянно прижималась ко мне, касаясь плеча мягкой упругой грудью. За шаурмой все-таки заехали. Генка настоял. Он просветил остальных об особенностях грядущего мероприятия, и оказалось, что все ждали кучи еды и рек-алкоголя. Мне пришлось снова корректировать курс, когда Саня едва не завернул в магазин по Генкиной наводке. Прибыли одними из первых. Буйвол выглядел немного забавно среди дорогих представительских автомобилей подоспевших гостей. Я заметил даже снисходительные улыбки стоящих у крыльца людей, но они быстро исчезли, когда из грозного здоровенного внедорожника показалась Алена, а затем ухмылялись уже мы. «Вы уже здесь», — воскликнул Жадов, раскинув руки. «Очень рад, очень. Игорь Сергеевич, Алена Дмитриевна», — он поцеловал ее руку, театрально поклонившись. «Проходите, проходите, угощайтесь, пейте, наслаждайтесь музыкой. Скоро все начнется». Мы прошли в просторный зал, освещенный огромной люстрой, свисающей по центру, и настенными лампами, установленными по периметру в нишах. Столы с едой нашлись в дальнем углу. Там уже собралось несколько людей, пробующих закуски с бокалами в руке и беседующих о чем-то. Генка осмотрелся, нахмурился. «Ты был прав, Игорь. Хорошо, что мы успели подкрепиться. Я бы тут с голодухи все запасы истребил». И все же он уверенно направился к закускам с явным намерением все попробовать. Примерно через час почти все гости уже прибыли. Пришел даже бояр со своей невестой. Так вот чего он рьяно топил за посещение бала. Судя по внешнему виду, его протащили по тем же кругам ада, что и меня, потому что смокинг сидел идеально. Я бы не узнал его сразу, не будь он единственным коренным здесь. Но и спутница ему не уступала. В прошлый раз я видел ее в традиционном платье местных. В нем была видна только милая мордашка с бойкими черными глазами. Но, как оказалось, оно скрывало женственную фигуру с широкими крепкими бедрами и почти осиной талией, роскошные черные полосы, а осанка аристократическая. Хотя настоящих аристократов тут, насколько я знаю, не было, Дина до сих пор не пришла. Началась основная часть мероприятия, заиграла торжественная музыка, в центр зала вышел Жадов со своей супругой, массивной женщиной около 40 лет с прямой спиной и довольно надменным лицом. Она была выше на голову, но в ширине Жадов не уступал. Вполне гармоничная пара, надо отметить. «Дамы и господа», — воскликнул градоначальник, — «объявляю начало сегодняшнего бала, посвященного новой вехе истории нашего города. Почетные гости, приглашенные мной лично, сегодня завершили первый этап строительства Тунгусского истока, который сулит нам процветание и благополучие». Он сделал паузу, которую заполнили сдержанные аплодисменты. Но хочу особо отметить отважную бригаду инженеров-оперативников, помешавших проклятым браконьерам, чтоб им пусто было. Нарушить планы по завершению реконструкции предприятия особой важности. «Господа, подойдите ко мне, покажитесь. Пусть люди знают героев в лицо». Снова аплодисменты. Взгляды гостей обратились в нашу сторону, а парни, ухмыляясь, выступили вперед. «Иди», — шепнула мне Алена, отпуская руку. Что ж, ладно, я подошел к Жадову. Дины до сих пор не было, и это меня все сильнее беспокоило. Как бы она чего ни задумала, но градоначальник не обратил внимания на ее отсутствие и продолжил расписывать, какие мы молодцы. Ему бы ведущим работать, а не городом управлять, или клоуном. Фантазии у него хоть отбавляй. По ходу рассказа даже мы офигели от собственной крутости. Количество браконьеров удвоилось, хотя это вполне объяснимо. В том состоянии, в котором пребывал Жадов во время заварушки, в глазах наверняка двоилось. Затем оказалось, что я бился не один на один с главарем бандитов, а сразу с десятком вооруженных до зубов ублюдков. Причем голыми руками расправился со всеми, а не едва не отбросил коньки. Бояра тоже выделили. Он не менее отважно, пока я отвлекал на себя самых опасных противников, вытаскивал самого Жадова из-под машины, грозящей вот-вот взорваться. Причем сам Жадов оказался в таком опасном положении не просто так. Он возвращался со оздоровительной рыбалки и кинулся нам на выручку, храбро противостоял браконьерам, но был ранен, прикрывая своего подчиненного, пока тот спасался бегством. И когда ситуация все же достигла критической отметки, появились парни на буйволе и вытащили нас из беды. Хотя я так и не понял, как, по версии Жадова, мы оказались в такой ситуации. Если подсчитать всех браконьеров, с которыми мы расправились по его словам, там количество врагов уже исчислялось сотнями. Надо заметить, градоначальник немного лукавил. Про Дину он умолчал, да и Петровича забыл. Тот тоже не явился на мероприятие, хотя он и не собирался. «Ну их нахрен», — заявил Петрович, когда я спросил его про бал. «Сегодня вообще хоккей идет, не хочу пропускать. И кто играет?» — поинтересовался я. «Наши с не нашими», — проворчал Петрович, отмахнувшись. «Иди давай, твой рабочий день уже как полчаса закончен». Короче, отбрехался, и я сейчас ему очень завидовал. Хоккей я уважаю, особенно, когда наши не наших бьют. Но сейчас приходилось подрабатывать выставочным экспонатом. Немного смягчал обстановку завороженный взгляд Алены. Она хлопала пышными ресницами и прямо-таки сияла от счастья. А еще радовала ярость корпоратов, особенно Виктора. Этот таращился на меня, словно я его кровный враг. Ну, ничего, пусть, всех троих заставлю поплатиться за их темные делишки. Не знаю, что они там мутят, но меня трогать не стоило, как и моих ребят. Наконец-то объявили танцы. Парней утащили танцевать практически сразу. Жадов устроил нам неплохую пиар-компанию. А ко мне чуть ли не на перегонки устремились сразу несколько охотниц, но Алена их опередила и с нескрываемым удовольствием потянула меня на танцпол. Мы закружились среди множества таких же пар под ярким светом тысяч ламп и отражающих их свет зеркал, позолоченных узоров на стенах и потолке, отполированного мрамора, которым был устлан пол. Надо отдать должное градоначальнику. Еще недавно заброшенный особняк сейчас сиял величием. Здание это тоже касалось, но внутри была проделана чрезвычайно сложная работа. И что-то мне подсказывало, строительные подрядчики приложили к этому свою руку. Теперь понятно, почему у них постоянно не хватало людей, когда требовалось срочно что-то отремонтировать или демонтировать. Вот жук, но сейчас об этом думать не хотелось. Я наконец-то расслабился и отдался танцу, кружась под ритмы вальса. Надо сказать, выглядело все неплохо. Большинство гостей умели танцевать, а моих парней умело вели в танцы их партнерши. Видимо, им было не впервой, но на настрой это никак не повлияло. Только Богдан обходился без помощи и все сильнее покорял свою даму с каждым ловким пируэтом. Судя по всему, у него имелся солидный опыт. А вот мне следовало благодарить за навыки одну из своих подруг из прошлой жизни. Она увлекалась танцами и частенько таскала меня на занятия, где я и освоил вальс. Не скажу, что мне нравилось таскаться с ней, но награда того стоила. Подруга была очень гибкая и не стеснялась использовать это вне танцевальной площадки, а после занятий так и вовсе заводилась с полоборота. Да и мне полезно было отточить координацию движений. В общем, мы весело и приятно проводили время. Я даже позабыл о браконьерах и корпоратах. Тем более, что последние не особо отсвечивали и вообще куда-то запропастились. Жадов, между прочим, тоже. А вот его женушка отплясывала то с одним кавалером, то с другим. Правда, во время одного из перерывов Алена меня упрекнула. «Игорь, что с тобой такое? Ты о чем?» – удивился я. «Я тут красуюсь перед тобой, верчусь как стрекоза, чтобы ты любовался, а комплименты получаю ото всех, кроме тебя. Ах, вон оно что!» Я ухмыльнулся, прижал ее к себе. Ладони обхватили узкую талию. Она надулась, делая вид, что недовольна, но прижалась сильнее. «Мне просто нравится, когда ты сердишься», – прошептал я на ухо. «Это сексуально». На ее лицо отразилось замешательство. Алена набрала воздух, чтобы что-то возразить, но тут нас прервал звонкий высокий голос. Игорь Сергеевич, будьте любезны, составьте мне пару на следующий танец». Женушка градоначальника выхватила мою руку и потянула к себе, попутно обратившись к Алене. «Вы же не против ненадолго одолжить мне своего кавалера?» Я повернулся на Алену с молящим взглядом. «Спаси», — показал ей губами. Но тут замешательство и забавная ярость на лице моей спутницы плавно перетекли в ехидную усмешку, и вместо поддержки я услышал: «Конечно, Тамара Валерьевна, он весь ваш, и меня увели в плен». Следующий танец длился долго, для меня каждая секунда шла за 10. Объемный бюст Тамары Валерьевны упирался в меня. Жаль, что у меня нет опыта танцев с такими ловкими партнершами. Уже через пару минут я с тоской вспоминал рабочие ботинки с жесткими носами, но все же приноровился уклоняться от угрозы ногам, и теперь кружился в танце вполне безболезненно. Мои предшественники, прежние партнеры Тамары Валерьевны, с сочувствием посматривали в мою сторону. Они переводили дух, присев на стулья в дальнем углу и явно объединившись в группу по признаку пострадавшие от жены градоначальника. «Как же я им сейчас завидовал! Вы такой горячий мужчина!» — прошептала Тамара Валерьевна, каким-то образом покрутившись под моей рукой. «Спасибо», — улыбнулся я. «Нет, надо что-то делать». «Ага, знаю. Пируэт, перехват, пара ловких движений, и мы поменялись партнерами с парой, оказавшейся поблизости. Девушка, которую я теперь вел, не слабо удивилась, оказавшись в руках другого мужчины, но не стала противиться. «Прости, несчастный, погодите-ка». Оказавшийся в крепкой хватке Тамары Валерьевны бедолага уставился на меня распахнутыми глазами. «Генка». Он еще не понял, что произошло, но осознание уже приходило. Женщина тоже удивилась неожиданной рокировке, но не огорчилась, а совсем наоборот. Впервые ей попался мужчина крупнее нее, да еще и выше на полголовы. Но преимущество в габаритах моего заместителя не спасло. Шок сменился паникой. Паника сменилась тревогой, а затем пришло смирение. Смирение и желание отомстить. Именно это читалось во взглядах, которые Генка бросал в мою сторону. А я мог ответить лишь извиняющейся улыбкой. Кажется, у меня появился новый должок перед ним. Закончив танец и поблагодарив случайную партнершу, я отправился искать Алену, но не успел найти ее. Вдруг все засуетились, объявили перерыв, судя по всему, для того, чтобы народ мог перекусить, и я сначала подумал, что гости устремились в соседнюю комнату, однако люди вокруг меня начали перешептываться, все повернулись ко входу. Там собралась плотная толпа, и не сразу удалось рассмотреть, что происходит, но затем все расступились. Музыка затихла, по залу пронеслись удивленные вздохи, а все потому, что появилась Дина. Она была одета в роскошное платье, правда выглядящее каким-то старинным, будто из прошлого века, а на шее красовалось золотое колье с изумрудом, и почему-то ее образ вызвал особенный интерес у гостей. «Пришла наконец», — воскликнул Генка. Он вернулся из плена и явно хотел высказать мне все, что думал. Правда, сначала проворчал что-то про обман насчет кормежки, а не про женушку градоначальника, но уже хотел подходить и к этой претензии, когда обратил таки внимание на происходящее. «Это же то самое платье», — прошептала спутница Генки, — «которую я украл на время танца». «Платье?» — спросил я. «Да, вы что, не видите? То самое». Она указала на большой портрет немолодой женщины, висевший на стене. Лицо ее немного напоминало лицо Дины, особенно зеленые глаза, и я действительно не обращал на это внимания. «Нет, но теперь вижу». Генка тоже повернулся в сторону картины и удивился. «Она всегда тут висела?» «Погоди, точно, такое же платье». «Ага», — кивнул я. «Я так понимаю, происходит что-то этакое?» Ответ не заставил себя ждать. «Дамы и господа», — звонким голосом объявила Дина, гордо приподняв подбородок. Все затихли. Откуда-то показался Жадов, но даже он молчал, явно желая узнать, что все это значит. «Благодарю вас за посещение моего скромного поместья», — улыбнулась Дина, — «но все же следовало получить мое дозволение, прежде чем устраивать здесь бал». Пронеслась новая волна вздохов и перешептываний. На этот раз Жадов не выдержал, с возмущением выдвинулся вперед толпы, расталкивая всех на своем пути, и возразил: «Да кто вы такая, позвольте узнать». Улыбка вдруг исчезла с лица Дины, сменившись холодом, а голос отозвался металлом. «Меня зовут Динара Алексеевна Земская, старшая дочь и единственный наследник Алексея и Екатерины Земских, в чьем особняке вы сейчас находитесь». Глава 17. «Говорил же, не видать нам обеда», – прошептал я Генке. «Почему?» – возмутился он. Я с удивлением посмотрел на своего товарища. По лицу было видно, что он уже настроился на плотный ужин, и лучше не вставать у него на пути. Он же не дурак вроде. Этот особняк принадлежит княжескому роду Земских. Угу. До недавнего времени он считался пресеченным. Ага. Сам особняк стоял бесхозным, пока не истечет законный срок, в который наследники могут предъявить права на него. Ну, мол, вдруг найдется какой-нибудь пятиюродный племянник. Понимаешь? Понимаю, кивнул Генка. Но при чем тут еда? Я тяжело вздохнул. Это будет сложнее, чем я думал. Жадов хотел прибрать недвижимость к рукам раньше срока. По закону, нас здесь быть не должно вообще, но погляди, какой ремонт отгрохали. Вот Дине это и не понравилось. Думаю, она хотела заявить о себе позже, когда изучит город получше. Но решила действовать прямо сейчас, раз такой повод. Не помогло. Это все замечательно, проворчал он. Но почему мы должны? Да потому что это трындец. Не выдержала спутница Генки, с которой я успел потанцевать. Земским полгорода принадлежало, и все растащили местные шишки. Если объявится наследник, тут передел будет дикий. Такое начнется. Мы с Генкой переглянулись, задумались. И тут я понял, что Дина не просто так объявилась, только когда началось строительство истока. Раньше Тунгус был просто городком в глуши. Хотя, надо признать, совсем уж глушью его можно считать только по незнанию. Сам-то город неплохой и вполне бодрый, но скоро он станет узловым центром магоснабжения. Я понял из тех документов, к которым получил доступ, что здешний исток оказался очень крупным. Если мои догадки верны, одним из самых крупных во всей Сибири. Если сейчас Тунгус питался от истока где-то под Красноярском, то теперь сам проложит путь к городам на севере и востоке. В диких местах, куда, возможно, не ступала нога человека, теперь могут появиться новые города, а в сам Тунгус польются денежные реки. Динара Алексеевна Земская может стать довольно значимой фигурой даже в масштабах империи. Нехилый такой карьерный рост для сенсора инженерно-оперативной бригады. Ага, до Генки наконец-то начало доходить, что сейчас всем не до жратвы. Но по лицу видно, его такая ситуация не устраивала в корне. Это чё, мы опять без сенсора остались? Вот теперь пригорюнился и я. А ведь точно, не будет княжна по оврагам мотаться. Знаешь, шепнул я Генке, обеда, может, и не будет, но стол-то накрыт. Мы хитро друг другу улыбнулись и дернули с места по направлению к дверям, за которыми располагался обеденный зал. Пока шли, возле Дины столпилось столько народу, что ее стало совсем не видно. А к нам подбежали Саня, Глеб, Иван и Богдан, взволнованные, разгоряченные после танцев. Их дамы, видимо, предпочли быть поближе к центру и растворились в толпе. Бояра не было видно, как и его невесту. «Игорь Сергеевич, что делать будем?» С энтузиазмом спросил Иван. «Шницель». Чуть подумав, ответил я. Парни посмотрели на меня так, словно я вдруг заговорил на японском. «Надеюсь, Жадов не зажал денег на еду, и там будут стейки». Слышал, его часто на подобных мероприятиях подают, и почему-то захотелось шницель. Не помогло. Да пожрать мы идем. Не выдержал Генка, рявкнув натужным шепотом. Чего непонятного? Он кивнул в сторону приоткрытой двери, откуда сияли люстры. Уже повеяло аппетитными ароматами блюд, и я услышал, как жадно сглатывает слюну Генка. А как же Дина? Осторожно спросил Глеб. А чего с ней? Я снова посмотрел на толпу. Шумно, суетно. Кто-то кричал, кто-то радостно лепетал, кто-то, в общем, шум, гам, беспорядок. Разве она не этого добивалась? Парни тоже покосились в сторону толпы. Из общей какофонии явно выделялся возмущенный голос Жадова, но оно и понятно, у него особняк из-под носа уводит. Такое мало кому понравится. Но меня никто о помощи не просил и о своих планах не просвещал. Значит что? Правильно, я там не нужен. Наверное, так и есть, неуверенно пожал плечами Богдан. Поэтому не стоим на месте, проходим в столовую. Подгонял издергавшийся Генка. А что было бы, не заверни мы за шаурмой. Тут за спиной раздалось. Это вы хорошо придумали. Апа. Объявился наш блудный стрелок вместе с невестой. Оба счастливые и довольные. Хватит думать. Снова рявкнул Генка. Пошли жрать. Аргументов против не нашлось, и мы гурьбой двинулись в трапезную. Я замыкал наш отряд, и поэтому уже возле самой створки успел услышать со стороны толпы голос Дмитрия. «Всем разойтись, успокойтесь». Как ни странно, это подействовало. Толпа расступилась, открывая взгляду немного растерянную Дину. Надо признать, она держалась стойко, даже несмотря на раскрасневшегося Жадова, который остался на месте и огрызнулся на корпората. «Не указывай мне, ты тут права не имеешь». Звонарев отнесся к его словам пренебрежительно, просто проигнорировал, и обратился к Дине. «Динара Алексеевна, если вы именно та, за кого себя выдаете, вы же понимаете, что таким заявлением рискуете навлечь на себя множество проблем. Если кровная связь с родом Земских не подтвердится, вас ждет серьезное наказание». Дина вдруг отыскала меня взглядом, беззвучно моля о помощи. Я посмотрел на свет из трапезной, вдохнул запах еды, свежесть овощей, приправленных оливковым маслом, копченые нарезки, вареная картошка, шницель. Точно это он, поджаристый в золотистой панировке, с кругляшком лимона, присыпанный зеленью. Теперь уже я сглотнул слюну. «Игорь, ты чего?» — с набитым ртом спросил Генка. «Давай, налетай, пока горячее». Глеб с Иваном как раз направлялись к столу. Я вздохнул и молча закрыл дверь, направился к Дине. «Ох, и дорого ей это обойдется. Княжна, значит, что ж, шницелем тут не отделаешься. Глаз за глаз, еда за еду. Там целый стол в моем распоряжении, и плата должна быть ничуть не хуже». Я миновал толпу и выдвинулся вперед, обращая на себя внимание остальных. Дмитрий глянул недобро, Слава чуть забеспокоился. «А где Виктор?» «Игорь Сергеевич», — развел руками Жадов. «Прошу, скажите, что это лишь шутка. Это вы подговорили свою подчиненную устроить эту провокацию». «Разин», — холодным голосом пронзил воздух Звонарев, — «не мешайся». Он-то понял, что Дина не шутила, и хотел, видимо, первым вклиниться в ситуацию, чтобы снять все сливки. Может, взять ее под свою опеку даже. В общем, я сделал вид, что его не услышал, и подошел к подчиненной. Или уже нет, да нет. Тут я хотел обратиться к Жадову по имени-отчеству, но вдруг понял, что не помню, как его точно зовут. Ладно, сделаем по-другому. «Господин градоначальник, Динара и правда является потомком дворянского рода. Я лично видел, как она использует магию». Жадов поджал губы и глядел на меня яростными глазами, кулаки стиснул до побелевших пальцев. От него несло алкоголем и потом, не лучшие ароматы для важной шишки. Хорошо, хоть духи Дины немного перебивали вонь. Но пока Жадов молчал, выступил Дмитрий. «Магия – не доказательство принадлежности к роду Земских». Он тоже встал рядом, оттягивая на себя внимание. «Черт побери, где Виктор? Сейчас только Слава вертелся неподалеку, да и тот старался особо не отсвечивать». «С этим разберемся», – заверил я, а затем, потише, обратился к Дине. «Могла хотя бы предупредить. Я думала, что будет по-другому». Она заметно нервничала. «Типа все падут ниц и тебя на трон посадят?» Вопрос был риторическим, и я жестом остановил Дину, потому что она почему-то решила на него ответить. Но все же мне надо было как-то вытащить ее из передряги, в которую она сама влезла. «Господа», – воскликнул я, обведя взглядом всех присутствующих. «Княжна сделала свое заявление, верить или нет, уже ваш личный выбор. Однако официально все будет оформлено после соответствующих проверок и подписания бумаг, поэтому особняк этим вечером в вашем распоряжении. Танцуйте, веселитесь, обсуждайте эту горячую новость». Я сделал многозначительную паузу. «А сейчас вынужден украсть у вас Динару Алексеевну. Так уж получилось, она оформлена в мою бригаду и находится у меня в подчинении. Только вряд ли княжна останется на прежней должности. Негоже ведь ей гонять по тайге, выслеживая демонов, правда?» Шутка сработала. Несколько человек хихикнули, другие немного отвлеклись. Жадов все еще сверлил нас гневным взглядом, глаза покраснели от лопнувших капилляров, и грозил вот-вот закипеть. А Звонарев, напротив, мерил холодным, даже ледяным взглядом. Не дожидаясь, пока они успеют придумать ответ, я схватил Дину за руку и потащил на выход. Мы выбрались на улицу. После душного зала и танцевальной аэробики легкий ветерок приятно освежал тело. Дина сжала мою руку, будто боялась, что я ее брошу. Нас не преследовали, но она быстро спускалась и не поднимала взгляда. «А ты классно выглядишь в платье. Зря таскала одну и ту же кожанку. Могла бы порадовать парней какой-нибудь юбчонкой. Хотя нет, Богдан такого не пережил бы». Дина яростно взглянула на меня. На щеках румянец, пухлые губы поджаты, но по моей ухмылке поняла, что я всего лишь разряжал обстановку. К тому же, приди она на смену в юбке, тут же отправилась бы обратно переодеваться. Форму мы не для красоты носим, дурак. Я хотел посадить ее в буйвол, но с удивлением увидел знакомый тур. Сергеич, Михай. Водитель хлопнул дверью и, улыбаясь во все зубы, направился к нам. «Ты тут какими судьбами?» – спросил я, хотя ответ уже был ясен. «Да вот привез вашу принцессу», – хмыкнул Михай, потирая щетинистый подбородок. «Только думал, вы задержитесь подольше, Динара Алексеевна. Так ты в курсе, а то, я ж тут давно живу. Помню, как она еще мелкой девчонкой бегала. У меня память на лица отменная», – сразу узнал. «Дядя Миша мне помогал», – вставила Дина. «Он мне и подсказал устроиться в вашу бригаду». Я взглянул на Михая сукоризной. «Чага», — встрепенулся он, — «мог бы предупредить». «Да кто ж тебя знает?» Я шагнул навстречу, глядя ему в глаза. «После того, как я за тобой в берлогу к браконьерам полез, тоже не знал». «Ну, ты это...» — потупился Михай. «Звиняй, в общем, это я его попросила молчать», — вступилась Дина. «Не сердись». Затем она резко вздохнула, села на пассажирское место тура, высунув ноги наружу, и прикрыла лицо рукой. «Блин, и что мне теперь делать, дура?» «Именно», — кивнул я, за что удостоился пылающим взглядом. «Но, может, оно и к лучшему. Как я понимаю, ты претендуешь не только на особняк, но и на владение твоей семьей в городе». «Да, сейчас почти все прибрали к рукам Жадов и его друзья. Я узнавала, по документам они не владельцы, а распорядители, но подали запрос на ускоренную передачу права собственности, а в особняке решили отметить свое скорое обогащение. Не дели шкуру неубитого медведя», — хмыкнул я. «Ты поступила глупо, заявившись так просто, нахрапом, но внесла беспорядок в стан врагов. Они наверняка подумают, что справиться с тобой будет не слишком тяжело». «Точно, точно», — закивал Михай, хотя по лицу видно, он не особо понимал, что происходит. Просто хотел подбодрить девушку. «Ну, езжайте пока отсюда». Я похлопал по холодному капоту машины. «Воевать придется с документами и законами, а не с самим Жадовым. Так что придется сменить поля и дубравы на кабинеты и бумаги». Дина поежилась, но слегка улыбнулась. Настроение у нее явно улучшилось. Михай сел в машину и завел мотор, а я уже направился обратно в особняк, как вдруг из дома выбежал градоначальник. «Стоять!» – воскликнул он. «Ты... паршивая девка, не смей убегать». Дине обращение не понравилось. Она уже порывалась выпрыгнуть из машины, но я захлопнул дверь и кивнул Михаю, чтобы тот поспешил. Тур взревел и двинулся прочь. Я спокойно подошел к подножию лестницы, которую заполняли опомнившиеся гости, и встал напротив Жадова. Дмитрий со Славой держались в стороне, но тоже выглядели хмуро. И опять не видно Виктора. «Что все это значит, Разин?» – взорвался Жадов. «Твоя девка совсем умом поехала такое заявлять. Слышь, пасть закрой», – процедил я с угрозой в голосе. Он тут же отпрянул, испугался и даже попятился в сторону корпоратов. Дмитрий выступил вперед. «Ты лезешь, куда не следует, Разин. Это не твоего ума дело, так что не мешайся. Я вообще-то иду пожрать». Чтобы пройти ко входу, отодвинул Звонарева и Жадова, а толпа сама расступилась, провожая меня взволнованными взглядами. «Пусть сами разбираются со всем этим бедламом, я просто хотел помочь Дине, но кое-что меня беспокоило. Виктор, где он, и где Алена? Если бы пропал кто-то один, волноваться бы не стал». Но, в зале народу значительно поубавилось, не все выбежали на улицу, а остались внутри обсуждать сплетни. Кучка слегка поддатых дамочек вообще похихикивали над женой Жадова, которая нашла-таки кавалера по душе и упорхнула с ним куда-то в сторону уборной. «А вы ви где ли того корпоратора?» Таким шепотом, что слышали все в округе, пролепетала одна из дамочек. «Звонарев или тот, мелкий?» Улыбнулась ее подружка. «Не е-е, третий, широкий такой, ага, жуткий», нахмурилась третья. Я замедлил шаг, почему-то предчувствие заиграло с новой силой. «Я хотела с ним потанцевать», продолжала дамочка, а этот козел отмахнулся и за брюнеткой какой-то попер. «Сука, куда?» – ворвался я в круг пьяных подружек. «О, обрадовались они, это же герой лесопилки. Куда корпорат пошел?» – рыкнул я, заставив их притихнуть. «Говорите быстрее». От дамочек несло нехилым перегаром. Они пошатывались, но умудрялись балансировать на каблуках. Видно, опыта хватало. «Да на второй этаж он ее увел», – буркнула первая дамочка. Под локоток взял и я рванул с места. Предчувствие уже трубило тревогу. По пути попался довольный Генка, Он что-то хотел спросить, но я промчался мимо, нашел лестницу и ринулся наверх, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. «Твою мать, сукин сын, только попробуй». Я вынырнул из лестничной площадки на второй этаж, остановился, прислушиваясь. Слева донеслись какие-то звуки. Приглушенный рык, всхлип, возня. Что-то упало. Ноги сами понесли по коридору в сторону шума. Воображение разыгралось, перед глазами мелькали отвратительные сцены. Пелена ярости понемногу застилала разум. «Нет, нельзя. Нужно себя контролировать». Я ворвался в комнату, выбив закрытую дверь, и от увиденного закипела кровь. Неподалеку от входа Виктор прижал Алену к стене и уже задрал платье, обнажив дрожащие от страха ноги. Алена замерла с гримасой ужаса на лице. Она не моргала, растерянно открывала и закрывала рот, не в силах даже закричать, и вздрагивала от каждого движения ублюдка. Но когда увидела меня, сумела прошептать: «Игорь». Виктор с удивлением повернулся ко мне, и планка упала. Следующее, что я увидел, — свой кулак, размозживший нос ублюдка. Хлынула горячая кровь, брызги попали на мое лицо. Я рычал, бессвязно, словно зверь. Схватил его за шкирман, поднял. Пелену сбил удар уже по мне. «Сука!» — процедил он, вырываясь. «Да чтоб ты!» От нового удара я увернулся уже вполне осмысленно. Надо сказать ему спасибо, вернул на землю. Дыхание выровнялось, а ярость все так же кипела внутри, но теперь она была холодной, подконтрольной. «Как же ты меня уже задолбал!» — прорычал Виктор, бросаясь на меня. Он был опасным противником. Удар полетел стремительно, я только и успел заметить начало его движения, увернуться и ответить кулаком в горло. Виктор перехватил кисть, попытался вывернуть руку, но я успел вцепиться ему в воротник, сократить дистанцию и, подставив ногу, бросить его через бедро. «Эр-ра-а-а!» Я толкал падающего Виктора на стол. Треснуло дерево, стол сложился под тяжестью туши, а сам он выгнулся от боли, навалился, прижав к полу, и принялся бить, раз за разом, снова и снова. Костяшки пальцев вминали лицо ублюдка, рассекали кожу и месили поломанные кости. Злость, ярость. Планка снова упала, разум поддался дикому желанию уничтожить врага. Перед глазами мелькала испуганная Алена, пальцы, рвущие подол платья, ее беспомощный, беззвучный крик о помощи. «Игорь, остановись!» — завопила она, но я не обращал внимания. «Убить!» Вдруг что-то отшвырнуло меня в сторону. Я оказался в воздухе, затем резко рухнул вниз и не мог двинуться, словно скованный тяжелыми путами. «Успокойся, Игорек!» — донесся сквозь пелену голос Генки. «Тише, тише! Ему уже хватит!» Сознание понемногу приходило в норму. Я успокаивался и, помимо избитого корпората, уже различал зареванную Алену, которая прижималась к моей груди, и Генку, который держал меня стальной хваткой, а также кучу всполошенных людей, заполняющих комнату. «Откуда они здесь все появились?» Расталкивая остальных, показался Звонарев. Он остановился над Виктором. Тот не шевелился, но, кажется, еще дышал. «Что ж, Разин», — спокойным, но полным ненависти голосом процедил Дмитрий. «Похоже, ты сам себе яму вырыл». Он сверкнул едва уловимой ухмылкой, мельком взглянув мне в глаза. Раздался визг жены градоначальника. «Убил, он убил его, твою мать!» — прошипел Генка. «Да, если Виктор и правда сдохнет, легко я не отделаюсь. Корпораты очень не любят, когда их убивают». Глава 18. Опоры стоят вон до того поворота. Не успели доделать из-за погоды, но согласовано еще 3 дня отсрочки. Там фигня осталась, справимся. «Понял, Федор Андреевич, тогда мы тоже приступаем. Как раз догоним вас». Новый начальник строителей, бригадир Федор Андреевич, оказался не в пример лучше прежнего. Серьезный мужик, в годах, с пробивающейся в короткой бороде сединой. Он правильно обустроил исток с учетом возможного визита браконьеров и демонов, выбил постоянную охрану, а теперь почти закончил строительство опор магоснабжения. Мы протягивали провода следом за строителями. Теперь остался последний участок, и второй этап строительства истока будет завершен. Его присоединят к городской подстанции, чтобы ускорить строительство скважины. Уж поскорее бы, с этими аккумуляторами денег не напасешься. «Никакой сметы не хватит», — пожаловался Федор Андреевич. «Стоят как, да хрена они, в общем. И за каждый мне мозг выедают, скоро плешь появится». Я закончил делать пометки в планшете, убрал его в рюкзак и облокотился на капот буйвола. «Ничего, скоро тебе будут проедать плешь из-за счетов за магию. Жрать ваша стройка будет кучу энергии». «Ага, точно», — нахмурился бригадир. Еще инспектора, чтоб их демоны драли, набегут. Эти как коршуны. За каждый недочет такую волокиту устроит, что задолбаешься исправлять. Ага, точно, повторил я за ним, усмехаясь про себя. И щиток выпотрошат, и доступ им подавай беспрепятственный, и отрубит все нафиг, случись что, ироды. Во-во, закивал Федор Андреевич. Понимаешь, тоже настрадался? Не, я ухмыльнулся. Инспектором работал раньше. За реакцией бригадира было забавно наблюдать. Он уже готов был возмущаться моим историям про проклятых проверяльщиков, набрал воздуха, а затем начал плавно осознавать, что до этого крайне нелестно отозвался о своем собеседнике по сути. «Не, ну ты ж нормальный», – пробурчал он быстро, а затем тут же перевел тему. «Слышал, у тебя проблемы с корпоратами из главной конторы? Надеюсь, ничего страшного, а то уберут и поставят какого-нибудь мудака, а ты нормальный, хорошо с тобой работать, непонятно еще», – вздохнул я, – «но пока жить можно». Он понимающе кивнул и поспешил удалиться. Я почесал макушку. «Комаров в тайге столько, что можно целыми стаями ловить. Игорь, ну чё там, едем?» Это Генка высунулся из окна с заспанной рожей. «Значит, пока согласовывал все со строителями, он рожу плющил. Едем, едем. Саня, заводи». Я прыгнул в салон и подал сигнал бояру, чтобы тот слезал с места стрелка и заменил его. Сейчас хотелось немного уединения, а в Буйволе это единственное место, где никто не станет докучать. Саня тронулся, в лицо ударил свежий лесной ветер, пахнущий хвоей. Трясло, но это ничего. Я вполне мог и в таких условиях следить за дорогой во многом не хуже глазастого бояра. Даже лучше, потому что он выслеживал угрозу взглядом охотника, а я смотрел как солдат, продвигающийся по вражескому ущелью. За плотными стенами леса могли скрываться враги, опасные злобные демоны, порождение маги. Здесь они вряд ли бы появились опасным в количестве. И Генка уже вполне неплохо навострился управляться с сенсором, так что ничего особого мы не ждали. Но обычно все плохое происходит, когда становишься беспечным. Однако я бы предпочел сразиться с парой-тройкой стай, чем иметь дело с людьми. Эти твари куда хуже. Демонов можно стрелять, рубить, бить. А людей, даже если они мрази, так просто не порешить. Не всех, по крайней мере. Виктор выжил. Этот засранец лежал в коме. Казалось бы, он должен был выдержать обычные удары, крепкий же на вид гаденыш. Но что-то пошло не так, я либо попал куда-то не туда, либо сам не ведал собственных сил, потерял самообладание. Но даже так, странно все это, и жутко не вовремя. Та ночь вообще многое поменяла в Тунгусе. Причем все так или иначе касалось меня. Я оказался под пристальным надзором правоохранительных органов, когда Виктора увезли в больницу. Под залог отпустили, пока идет следствие, благо денег хватило. Но сказали, если он накочурится, никакой залог не спасет. А так хоть есть шансы отделаться условным наказанием или денежной компенсацией. Корпораты пытались возникать, но вмешалась контора. Мол, от меня сейчас зависит магоснабжение важного проекта. Да и репутация у меня была хорошая, о чем знал судья. И, конечно, стоит признать расчетливость Звонарева. Он хотел упечь меня далеко и надолго, но решил месть отложить. Не без увещеваний со стороны Славы, как бы это ни показалось странным. Я точно не ожидал, что младший корпорат станет отговаривать своего начальника от кардинальных решений, но до Петровича дошли слухи, что именно ему я обязан отсрочкой. В общем, пока обошлось. Временно и под постоянной угрозой, что Виктор подохнет, но хотя бы есть время придумать какой-нибудь план. Правда, мои разборки отошли на второй план, когда Дина начала свою кампанию по возвращению наследства. С особняком дело обстояло проще, хотя Жадов до сих пор пытался получить компенсацию за проделанный ремонт, незаконно начатый, так что шансов маловато. А вот остальное имущество придется выгрызать, чем она, собственно, и занималась. Именно поэтому за сенсор опять работал Генка. «Сходили, мать вашу, на бал. Бояр, как жизнь семейная?» – спросил Богдан, нарушив молчание. «Хорошо», – скупо ответил тот. Богдан еще несколько секунд ждал более развернутого ответа или соображал, что спросить еще, но ничего не придумал и тоже замолчал. А вместо него вдруг заговорил Глеб. «Слышали анекдот? Встречаются как-то. Всем молчать, на позиции». Прервал его я. «Саня, не меняй скорость». Парни тут же сорвались с места и приготовились отражать внезапную атаку, но ее не было. Мы проехали участок длиной в полсотни метров без происшествий, а когда Генка наконец тихо, не теряя бдительности, спросил, что это было. Я нырнул в салон и отправил бояр обратно к турели. «Там кто-то был», — ответил я, — «за деревьями». «Сенсор молчит», — нахмурился Генка. «Это не демоны, люди». Теперь все напряглись еще сильнее. «Люди куда опаснее». Я заметил, как что-то блеснуло в зарослях. Могло быть и случайным бликом, но, приглядевшись, я увидел промелькнувшую голову. Думал, нападут, но они пропустили нас. Получается, напакостить хотели на линии, браконьеры. И что будем делать? Я сделал небольшую паузу на подумать, а затем распорядился. «Саня, остановись через 500 метров. Бояр, Богдан, со мной. Ген, ты возьмешь Ивана и пойдешь по другой стороне от дороги. Будьте осторожны, ваша задача только отследить, нет ли других групп. В бой самим не вступать, только по моему сигналу или если заметит. Саня, как развернешься, будь наготове. По сигналу мчишь к нам и врываешься на вечеринку. Глеб, на турели». По глазам видно, что были возражения. Скорее всего, Глеб хотел отправиться со мной или с Генкой, а Богдан наоборот предпочел бы сидеть в турели. Но оглашать свои пожелания никто не стал, не время. Буйвол остановился, но двигатель продолжал гудеть. «Саня наготове». Мы выбрались наружу, и я повел свой отряд по той стороне, где заметил браконьеров. Двигались по лесу, в тени. Поэтому я и выбрал Богдана, он куда лучше действовал скрытно, чем Глеб. Бояр, естественно, мало чем уступал мне, а Иван с Генкой имели достаточно навыков, чтобы вдвоем пройти по безопасной стороне. Что они не встретят противников, я был уверен. Уже прикинул, чего хотели браконьеры, и откуда они прибыли. Но проверить стоило, а Иван с пистолетом управлялся лучше Глеба. Тот, в свою очередь, лучше стрелял из турели. «Давай, давай, быстрее, пока еще кто-нибудь не показался». Голос браконьера донесся, когда мы подобрались к нужному участку примерно на 100 метров. Гаденыши устанавливали на опоры взрывчатку. Бояр поднял ружье, прицеливаясь, но я рукой опустил его и покачал головой, мол, не сейчас, спешить пока не стоило. Браконьеры не станут подрывать опоры, пока сами не уберутся подальше. Так что я повел парней чуть в обход. Скоро мы вышли к стоянке с машинами под присмотром трех человек и... «Нифига себе!» – прошептал я. «Игорь Сергеевич, это разве не...» «Ага, он самый». Между двух внедорожников стоял мотоцикл Дины, который пришлось оставить браконьерам во время нашей последней стычки. «Просто подарок какой-то».